Глава 8. Год 1555. Город Белев. Страшная тайна. Старому белевскому боярину Тихону Тищенкову не здоровилось, и он пригласил сына Георгия к себе в опочивальню для какого-то серьезного разговора. Передал через близких слуг, чтобы тот немедля прибыл к нему, бросив все дела. И вот теперь тот сидел у изголовья молчаливого отца, тягостно размышляя о настоящем и будущем в ожидании разговора, не торопя старика и поправляя подушку в постели больного. Тихон Тищенков лежал с закрытыми глазами. На напряженной мимике лица было видно, что какие-то мысли гложут его, и он не решается заговорить о них. Только что из опочивальни старого боярина вышел воевода, князь Иоанн Иоанович Белевский. Примечание автора. Иоанн Иоанович, последний удельный князь Белевский, в 1531 году являлся вторым воеводой в Туле. В 1533 и 1541 годах воевал с Литовским княжеством. В 1544 году участвовал в походе на Казань, а в 1551 году – в Полоцком походе. В 1555 году по царскому распоряжению князь Иоанн Иоанович лишен удела, арестован и сослан в Вологду. Там посажен в темницу. Белевское княжество было присоединено к царским владениям. Умер в 1555 году. Со смертью князя род белевских князей прекратился. Детей не имел. Разговор у них был долгий и, видимо, серьезный. Георгия не приглашали, разговаривали тайно. Зачем воевода наведывался к отцу, ему было неведомо. Пока Георгий ждал слов престарелого и немощного отца, в памяти всплыли старые события. Самого воеводу, удельного князя Георгий, знал хорошо. С 15 лет его отдали на военную службу в его подчинение. В 19 В 1545 году он ходил с ним на Казань, участвуя в первом походе московских войск на Казанское ханство. Хорошо проявил себя и был отмечен воеводой, поставлен в пример остальным молодым воинам. В 1552 году отстаивал Тулу. В июне объявилась Крымская Орда в окрестностях Белева, Адоева, и вскоре 7-тысячное войско подошло к Туле. В это время основные силы из боярского воинства Тулы, Адоева и Белева были отправлены под Коломну, так как именно там ждали подхода Девлет-Герая с Ордой. Ждали, что крымский хан пойдет на Рязань. Там же находились и основные силы Иоанна IV, московского царя. Но узнав, что основные силы сосредоточены именно там, хан изменил свое решение и планы и направил войско не на Рязань, а на Тулу. Тульский воевода Тёмкин Ростовский был готов к такой неожиданности со стороны Крымской Орды, поэтому, несмотря на малые силы, оставшиеся в Туле, смог отразить нападение кочевников, закрывшись в Кремле. Ордынцам удалось только поджечь и пограбить посады и окрестности. Всю ночь горели дома в округе Тульского Кремля, весь воздух пропах дымом. Утром началось наступление на город и Кремль. Вначале начался обстрел ядрами и огненными стрелами. После того, как некоторые постройки в Кремле загорелись, в атаку пошли сотни ордынцев. Однако, назло им, первый штурм удалось отразить. На следующий день должен был начаться второй штурм, но противнику стало известно о подходе к городу основных царских сил из-под Коломны. В составе этих передовых полков был и Тищенков. Узнав об этом, хан отступил и повернул Орду обратно, но далеко не ушел. Нагнали его на реке Щевороне, недалеко от Тульских угодий. Там и произошла сильная битва. В ходе нее хан был разбит и бежал, бросив обозы и пленных. Георгий недавно вернулся из похода, когда под сельцом с удбищем достойно Давлет-Герая и Орду потрепали. Много чего он перенес совместно с князем Белевским, поэтому уважал его как отца родного. Отец открыл глаза и внимательно посмотрел на Георгия. Несмотря на то, что старого боярина оставляли жизненные силы, и он лежал больной и понурый, взгляд был властен и строг. «Вот что, Георгий, может, умираю я, Господу представлю скоро. Поговорить с тобой хочу об очень важном напоследок. Да и новости у нас плохие, совсем не радует меня. Поднявшись с постели, возможно, из последних сил, сказал старый боярин. «Что ты, отец? На ходу еще пойдем, кабанов добудем», — ответил обеспокоенный Георгий. «Подожди про кабанов. Послушай меня. Воевода был у меня и сказал, что через день-два, не более, здесь люди московские будут. Стрельцы и какой-то боярин с грамотой царя Ивана Грозного. Едут они по нашей с тобой душе, в том числе и по душе воеводы. Думает он, что удел его отобрать хотят. Не дадут больше самостоятельно править. Слух до него доходит, что боярину и магнату литовскому и польскому, вишневецкому, все земли хочет царь отдать. А самого или погубить, или в ссылку отправить, а нас в Москву увезут, к царю. Что это за люди и какое право имеют на чужую землю претендовать? Всем известно, что у нас княжество удельное. Самостоятельные мы и по доброй воле под руку царя московского стали, ради покоя и братской взаимопомощи. Какие угрозы и претензии к нам могут быть?» – спросил Георгий. «Какие мы самостоятельные. Так сами себя тешим, остатки доедаем. Москва правит уже давно и жесткой рукой. Воевода не в почете теперь, да и по нашу душу люди едут». «По твою душу и семью нашу. Мысли их и приказ государя неизвестны, но верный человек сообщил воеводе, что не меньше 50 конных. Гонец 2 лошадей загнал, бросил по дороге, но на один день раньше прибыл, чтобы князя предупредить. Воевода в Рязань сегодня будет по приказу стрелецкого приказа. Там воинство формировать будет, так что он нам не помощник». Да и сам, видимо, в опале. «Может, поход какой-нибудь готовить нужно на Крымскую Орду? Мы же государю честно служим. Воевода Иоанн Иоаннович Белевский тоже в Крамоле не замечен. Воевода не только в Белеве сидел, но и в Коломне, Туле, Литве выполнял волю государя. В Полоцкий поход ходил и на Вильно, везде славу Иоанна IV нес». Только что из крымского похода вернулись, под сельцом Судбищем достойно выступили и много ордынцев положили. Много обоза собрали, не смог он с нами бороться, обратно в степи Крыма повернул. Там сражение было жесткое, сам знаешь, царя не срамили, послужили ему верно. Не поверю, чтобы царь худой замыслил против Иоанна Иоанновича. «Все так. Да, на Москве чудные дела творятся». «Всем известно, что с 12 лет царь над животными издевается, с высоких теремов сбрасывает, да и не только над животными, но и людей не жалеет. Сам знаешь, что он приказал боярина Шуйского псарям отдать, те его по дороге в темницу собаками растерзали. Развлечения у него зверские, часто с Глинскими по улицам и площадям скачет и грабит народ, буйствует. Боярину Бутурлину язык отрезал». Всех сторонников Шуйских в тюрьму посадил, многих в опалу отправил. Князю Кубенскому и братьям Воронцовым головы отрубили по доносу. Не гнушается дознанием под дыбой. Носы вырывают, головы секут, под лед спускают, четвертуют и колесуют. Да, много еще всего, а то ли еще будет. Поэтому верить просто так нельзя. Готовиться нужно к приезду нежданных гостей». «Не перечислить страдания от свирепого норова государя. Зачем к нам сейчас стрельцов прислал, неведомо, но хорошего думать не приходится. Поэтому должен ты быть готов ко всему». «Не верю я. Наговоры это на царя недругов и злых людей», — ответил Георгий. Старый боярин властно остановил сына жестом руки и тихо начал говорить. «Хватит спорить, сил нет тебе перечить». «Болен я, а может и умираю. Послушай меня, молчи. Есть еще одна причина бояться нам с тобой. Тайна есть одна. Я ее 29 лет храню. Никто не знает, даже воевода. Но он может и догадываться, но доказательств у него нет. В 1526 году родился у нас сын. Назвали его Василием». В этом же году родился в Суздале в монастыре еще один ребенок, сводный брат Иоанна IV, названный Георгием. Отцом его был великий московский князь Василий III, матерью – жена его первая, великая княгиня Соломония, в постриге Иннокиня София. Мы с женой, матушкой твоей, пусть земля и пухом будет, поступили по совести, спасли его, младенца Георгия, по просьбе бывшей великой княгини. Выдали мы по желанию великой княгини вас за единоутробных, Василия и тебя. По ее воле и воле великого князя Василия III поселились в Белеве, оставили царскую службу. Царь знал все, но в это время супруга его уже стала княгиней Елена Глинская. Поздно что-то менять было. Детей у них долго не было. Может, и выжидал чего государь. Правду он сказать не мог. Князь Василий III непростым же человеком был, а государем земли русской. Каждое его слово и действие много чего сеяло. Могло войны и междоусобицы породить, а могло и мир в государстве обеспечить. Государь и великий князь Василий III наказывал удельному князю Белевскому к нам относиться бережно и уважительно. О чем грамота есть, подписанная им собственноручно. Бывшая великая княгиня, инокиня София в постриге тоже молчала. Не хотела смуту на Руси сеять. Тем самым спасла Русь от многих братоубийственных гибелей. До своей смерти в 1542 году молчала, как тайну свою и унесла с собой в могилу. «Обещал я, великой княгине, рассказать тебе правду на твое совершеннолетие, да воли и решимости не хватило. Но теперь не могу идти к Господу с такой ношей, поэтому и говорю правду. Василий, наш сын, через год во младенчестве умер от неизвестной болезни, а ты остался жить. Поэтому что получается? Сводный брат царя Руси ты». Вот теперь со своим знанием поступай, как хочешь, а я чист перед Богом. Правду тебе сказал. Теперь понимаешь, почему тебе бояться надо. Сам знаешь, в 1547 году 17-летний Иоанн IV вошел на московский престол. Сейчас ему 25 лет, на 4 года он младше тебя. Могут найтись разные доброжелатели, поведать царю старые истории. Никто не знал правды, да, видимо, шило в мешке не утаишь. Бояре Глинские в Москве сильно сидят, власть отдавать не собираются, а ты им прямая угроза их власти, так как сводный брат царя. Все права на московский престол имеешь. «Что такое говорите вы, батюшка? Не в бреду ли? Может, слугу позвать? Настоя пусть успокоительного даст», – взволнованно заявил Георгий Тищенков. Старый боярин вновь властно остановил сына и сердито заявил: «Опять перечишь, не веришь? Слушай дальше». В свое время посылали в Суздаль доверенного человека, великого князя Василия III, дьяка Путятина. Он мог догадываться о тайне, окружавшей твое рождение. Григорий Никитич, пройдоха известный, не зря столько лет верой и правдой служит князю. Да и о чем у него разговор с великой княгиней состоялся, теперь никто не скажет. Может, и правду она ему сказала. Да только дьяк государя Василия III пережил, а после смерти царя везде был при Глинских. Им служил верой и правдой при малолетнем царе Иоанне, и, возможно, перед своей смертью рассказал, что знал или о чем догадывался. «А тебе?» «Не знаю, верить или нет вашим словам, отец», – вздохнул Георгий. «Необычно все это. Больше на сказку похоже». «Молчи. Слушай, это еще не все. Вот передаю тебе грамоту, написанную великой княгиней Соломонией при твоем рождении, и перстень твоих предков, а на нем твое родовое танге». С этими словами старый боярин достал из-под кровати сумку калиту, пошитую из дорогого софьяна, и передал Георгию. Была сумка исполнена из тонкой, хорошо выделанной, покрашенной овечьей шкуры, обшита драгоценностями. «Род твой от татарских мурз исходит. Первый предок твоей по материнской линии, Мурзачет, являлся военачальником Золотой Орды. В 1330 году перешел под руку великого князя Московского, Владимирского и Новгородского, Ивана Даниловича Калиты. Принял православие. Перешел на службу, не сбегая. А получив разрешение на то хана Улуса Джучи, Золотой Орды, султана Гияз ад-Дин Мухаммеда, по-нашему хана Узбека, десятого сына Менгу Тимура, правнука основателя Золотой Орды хана Чингисхана. Хан Узбек к Руси уважительно относился, даже сестру выдал замуж за московского князя Юрия III. Так что сегодняшний правитель Крыма, хан Девлет I Герай, твой дальний родственник. Для чего, отец, вы это мне рассказываете? Били мы хана Девлета и не раз, он враг нам. Какой он мне родственник? Последний раз совсем недавно вернулись из-под сельца Судбища, спросил удивленный Георгий Тищенков. Победы – это хорошо, только теперь о жизни и спасении думать надо. Думай сам, хотя бы семью укрой, отправь в дальнюю деревню, боевых холопов подготовь, а там видно будет. Сейчас оставь меня, устал я, полежу, отдохну. Но помни, что я с тобой не шутил, твоя жизнь в твоих руках. Заявил старый боярин и закрыл глаза, жестом показав, что разговор окончен.